заповедных и дремучих страшных муромских лесах. Всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть. В заколдованных болотах там кикиморы живут, защекочут да икоты и на дно увлакут. Будь ты пеший, будь ты конный, захрапастают, а уж лешие так по лесу и шастают. Страшно, аж жуть. А мужик, купец и воин попадал в дремучий лес. Кто зачем, кто с перепою, а кто с дуру в чащу лес. По причине попадали, без причины ли? Только всех их и видали, словно сгинули. Страшно, аж жуть. Из заморского, из лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом. Страшно, аж жуть. Соловей-разбойник главный им устроил буйный пир. От них был змей трехглавый, слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели пульники. Танцевали на храбах богохульники. Страшно, аж жуть. Змей Горыныч влез на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют. А не то я, матерь вашу, всех знаю. Страшно, аж жуть. Тут все взревели, как медведи, натерпелись сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, мы патриотка или нет? Налил бельма, ишь ты, клещ отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, аж жуть. И соловей-разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул, рожа, говорит, ты заморский паразит. Говорит, убирайся без бою, уматывай. И вампира, говорит, с собою прихватывай. Страшно, аж жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди, друг друга извела. Прекратилось навек безобразие. Ходит в лес человек безбоязненно. И не страшно ничуть.